Глава 6. Отбор женихов и фиат юстиция. Веня весь извелся от ожидания. Поэтому, когда советник наконец удалился в сопровождении изящной и гибкой черной кошки, Недозрелов готов был прыгать от счастья, но воздержался. Крыша могла не выдержать такой бурной радости от могучего дракона. Вместо этого Юр-лыцарь разжал зубы, и светящиеся цветы посыпались вниз, в покое принцессы, образуя волшебный звездопад. «Что это такое?» — восхищенно воскликнула Замзагул, стараясь поймать все звезды и чувствуя, что ее желание уже давно было загадано и вот-вот исполнится. Потом она подняла голову, держа в руках охапку цветов, и увидела дракона, смотревшего на нее с высоты. Через несколько мгновений принцесса уже парила, зависнув в воздухе напротив него, жадно разглядывая своего избранника. «Веня, это ты?» — на всякий случай уточнила она, все еще не веря в разительную перемену, произошедшую с ее избранником. «Да», — ответил Недозрелов. Конечно, принцессе был очень мил прежний оранжевый упитанный дракончик, которого хотелось обнимать и тискать, как дитя, нежно целуя в носик. Но этот новый образ ее юр-лыцаря поразил Замзагул в самое сердце. Она вдруг поняла, что именно о таком спутнике грезила всю свою жизнь. Но главное было даже не в этом, а в том, что Веня был не просто красавцем-драконом или неуклюжим увольнем с крыльями и копытом, не просто разгильдяем и верным другом, не просто интересным человеком или полубогом, наконец. Замзагул вдруг ощутила, что незаметно он стал для нее всем, войдя в ее жизнь настолько прочно, что без него принцесса уже не представляла своего существования. Они взмыли ввысь, чтобы парить над облаками, там, где только звезды могли увидеть их. Замзагул думала о том, что ей всегда хотелось лететь вот так, рядом со своим избранником, в темную загадочную даль, наблюдая, как плывут внизу ленты рек, горные хребты и огни городов. Если бы кто-то наблюдал за ними со стороны, он бы заметил, что полет двух драконов все больше и больше напоминает замысловатый танец в воздухе с вкраплениями акробатики и высшего пилотажа. Завораживающе слаженный и красивый танец внезапно вспыхнувшей и неутихающей страсти. В какой-то миг они слились воедино, будто превратились в невероятное сказочное создание, два сердца которого бешено стучали в унисон, а два разума были подернуты сладкой дымкой наивысшего из всех удовольствий. Веня вернулся в свои покои почти под утро, счастливый и окрылённый, только уже в духовном смысле этого слова. Локи встретил его могучим храпом, от которого, кажется, сотрясались стены. На радостях Веня не обратил внимания на то, что оковы Асгарда лежат на полу, вместо того, чтобы ограничивать движение заключенного. Недозрелову хотелось разбудить Локи и поблагодарить за дельный совет, но он не решился нарушить покой бога обмана. Вместо этого Веня улегся спать. День предстоял не из легких. Он уснул, едва коснувшись головой подушки. И тогда Локи, только притворявшийся спящим, приоткрыл глаза и с улыбкой взглянул на сына. «Ну, весь в меня», — пробормотал он. А Апалал и Пашт всю ночь не сомкнули глаз, занимаясь подготовкой места для жениховского дефиле. Для этих целей была выбрана главная площадка города, на которой силой драконьей магии возвели шикарнейший амфитеатр для зрителей со сценой и длинными подиумами, где должны были разместиться все желающие поразить принцессу красотой своей походки. Апалал продумал систему охраны и быстрого реагирования на случай какой-нибудь заварушки, которая вполне могла случиться на фоне такого ажиотажа среди невест и женихов, и позаботился об освещении и достаточном обзоре. Чтобы принцесса и все другие невесты могли хорошенько разглядеть претендентов на высочайшее внимание, Апалал решил использовать эффект морока, с помощью которого он собирался транслировать прохождение каждой группы женихов, чтобы крупно показать их лица и, конечно же, походку. Пашт принимала невест, которые толпами прибывали в город, снедаемая горячим желанием найти себе пару. Такого скопления дамов всех возрастов и рас, жаждущих любви с последующим браком, в мире лад и крыльев не наблюдалось никогда. Они осаждали кассы, стараясь купить билет на самые близкие к сцене места, чтобы было удобнее пожирать глазами потенциальных супругов, вследствие чего казна мира лат и крыльев каждый час увеличивалась на такие баснословные суммы, каких не было за целые века удачной торговли и богатых урожаев. «По-моему, такие мероприятия надо устраивать чаще. Сплошная выгода», — смеясь сказала Пашт подошедшему к ней Апалалу. «Только не это», — проворчал советник. Перфекционист до мозга костей, он предпочитал тщательно планировать все дела, продумывать каждую мелочь, поэтому все, что выходило из-под контроля и возникало спонтанно, страшно раздражало Апалала. Если бы не Пашт с ее спокойным и веселым нравом, он бы уже не сдержался и высказал принцессе много претензий. «Все будет хорошо», — промурлыкала Пашт, с нежностью погладив его по щеке. «После нашего разговора она улетела из покоев и не возвращалась до самого утра», — сокрушался советник, имея в виду свою воспитанницу-принцессу. «Просто она уже взрослая, Апалал», — улыбнулась Пашт. «Просто она слишком безрассудная, это же опасно. И потом их могли увидеть, а это скандал», — возразила Палал. «Она влюблена, а значит, имеет право на безумство», — сказала Пашт, томно прикрывая глаза, а потом добавила, всплеснув ресницами и одарив советника долгим зовущим взглядом. «И не только она». Апалал знал, что имеет в виду эта прекрасная зеленоглазая богиня. Все это время он посвящал себя воспитанию принцессы и государственным делам, отодвигая на второй план их с Пашт отношения. Она не подавала виду и ничего не требовала, поддерживая его во всем. Но сегодня Апалал вдруг начал ощущать тревогу. Женихов было много, и каждый из них мог привлечь внимание Пашт. Советник буквально разрывался между долгом и любовью, и сейчас его выбор впервые готов был сильно сместиться в пользу чувства. Локи наблюдал за амфитеатром, заполнявшимся невестами, как клумба цветами, и с сожалением позвякивал кандалами, которые надел снова для вида, чтобы пустить пыль в глаза окружающим. «Эх, я бы тут и пошуровал», — прошептал он сам себе, когда мороки Апалала выхватили из общей массы несколько прелестных женских лиц, чтобы показать их готовившимся к выходу женихам. Следующий морок заставил его вздрогнуть и слегка побледнеть. «Что это? Не может быть! Неужели это она?» Морок растворился в воздухе, а бог обмана уже шарил взглядом по рядам зрителей в поисках той, которая так взволновала его. «Может, показалось?» «Нет». Разве можно спутать эту женщину с какой-то другой? Локи не смог бы ответить на вопрос, что именно так его привлекло в загадочной и грозной богине правосудия. Может быть, его изначально порочная душа тянулась к своей противоположности? Сейчас это было уже неважно, как и то, каким образом Фемида оказалась среди зрителей. Главное заключалось в том, что она пришла. Хотелось думать, что она все вспомнила и стремилась встретиться именно с ним. Но Локи был реалистом и прекрасно понимал, что никто не знает о его переходе в мир лат и крыльев. Правда, у него в душе упрямо теплилась надежда. Теперь он просто обязан был поучаствовать в дофиле, да так, чтобы его выход оказался самым запоминающимся из всех возможных. И пусть это отчасти безрассудное решение ярко просигналит о его побеге на всю Вселенную и может грозить опасными последствиями. Разве мысли о последствиях когда-то останавливали бога обмана? И еще одна женщина, выхваченная мороком из общей массы одухотворенных и не очень образов невест, произвела большое впечатление на Локи. У нее был прекрасный, но холодный, в чем-то свирепый и величественный лик, обрамленный золотом вьющихся волос. Дева-воительница Брунгильда под видом невесты тоже прошла на турнир, чтобы отравить Венинга. Изначально Локи планировал очаровать ее и обманом выманить яд. Но теперь он не мог этого сделать. Ведь флиртовать, пусть и понарошку, с другой, когда совсем рядом его женщина-мечта, было просто недопустимо. Надо искать другой способ. «Венинг!» — позвал он сына, стоявшего чуть поодаль и тоже рассматривавшего огромный амфитеатр. А потом, когда Йор-Лыцарь подошел к нему, продолжил. «Обещай мне, что не станешь ничего пить или есть во время турнира, даже если тебе предложит это сделать твой самый близкий человек». «Ну, окей». Удивленно кивнул Недозрелов. «А что случилось-то?» «Пока ничего, но может случиться», — сказал Локи. Сейчас он все бы отдал за возможность предвидения, но богу обмана не полагалось такое умение. Зато он мог изменить реальность, как говорится, на раз-два-три. И раз, и два, и три, четыре, левой, правой, левой, правой, раз, поворот, раз, два, томный взгляд, три, четыре, жест, отпад, командовал зомбуш, наблюдая, как Нитхёк репетирует свой выход в комнате для женихов, похожий на ангар, парящий над дорогой. Народу там накопилось изрядно, и все старательно готовились к выходу, отрабатывая саблезубые улыбки и брутальную походку а-ля качок. Нитхёк явно превосходил своих соперников в усердии. Зрелище было устрашающее и смешное одновременно. Начать хотя бы с того, что разрыватель трупов слегка косолапил, загребая левой ногой, а уж его томный взгляд и вовсе пробирал до костей. В этом контексте завлекающий жест в виде знака руками вкупе с дергающимися бровями и вытянутыми в трубочку губами, как при поцелуе, смотрелся вполне уместно. Учитывая, что все это ожидалось в тройном размере, зрелище намечалось явно не для слабонервных. «Пять и шесть», — громко продолжал зомбуш, а потом пробормотал себе под нос. «Просто жесть». Все это время он то и дело касался черного стекла, спрятанного за пазухой флакона с приворотным зельем, обжигающего холодом пальцы, и думал о том, как передать его принцессе. Обычно зомбуш всегда с легкостью исполнял все поручения своей госпожи, но сегодня что-то неуловимое и непонятное в нем противилось этому. Совесть? Зомбуш мрачно усмехнулся, подумав об этом. «Что там у тебя?» — грозно поинтересовались все ипостаси Нитхёга, заметив, что сопровождающий часто шарит за пазухой, и, не дожидаясь ответа, рванулись вперед. Зомбуш не успел ничего предпринять, потому что не ожидал такой прыти от разрывателя трупов. В результате флакон с приворотным зельем был извлечен из тайного хранилища, придирчиво рассмотрен на свет под разными углами, а потом откупорен, из-за чего в ноздри ударил тягостный и удушливый аромат. «Фу, гадость! И посуда слишком мелкая!» — чихнув, проворчали все ипостаси Нитхёга, и флакон был беспощадно вышвырнут в окно. Подоспевший через мгновение зомбуш перегнулся через подоконник, пытаясь проследить за полетом стеклотары. Отчасти он был даже рад тому, что случай помешал ему применить зелье. Зомбуш уже собирался вздохнуть с облегчением, но вместо этого замер на месте от неожиданности. Под окнами проходила торжественная процессия. Главную невесту, принцессу Замзагул, красиво восседавшую на троне из цветов, торжественно несли на могучих плечах главному входу верные слуги. Зомбуш ощутил, что эта принцесса живая. Ее сердце учащенно билось, а грудь красиво вздымалась в вырезе платья. Зомбуш мог бы поклясться, что эта девушка влюблена, ведь он знал, что это такое, и как бьется сердце в это сладкое время и туманится разум. Когда-то и он был живым, и Хель так напоминала ему ту далекую смертную возлюбленную, которую отняла у него судьба. Флакон с зельем разбился об острые наконечники золотых украшений, обрамлявших высокую спинку. В воздухе предвестием нежданной беды поплыл темный аромат, и черные холодные брызги полетели в разные стороны. Слуги мгновенно заслонили Замзагул щитами, но одна черная капля все-таки коснулась ее губ, неожиданно обжигая их огнем искусственной страсти. «Я видела достаточно», — торжествующе усмехнулась великая Хель, приказав своей вельве прекратить вещание. Тень, исполненная очей, низко склонилась перед своей госпожой и исчезла в мрачных просторах Хельхейма. «Мой план работает при любых условиях», — сказала повелительница царства мертвых, хитро взглянув на внимавшего ей собеседника. «Так что вам известно о моем отце?» Гиперион, сидевший напротив нее, был под впечатлением от увиденного. Сияние силы, окружавшее его во всех мирах, сейчас немного поблекло, словно съеживаясь от окружающего холода и мрака. Амнистированного титана, проведшего в темном и жутком Тартаре несколько веков, слегка нервировало пребывание в Хельхейме, не уступавшем по мрачности месту его заключения. Но соображения выгоды всегда толкали на жертвы не только людей, но и богов. Получив приглашение в гости от великой Хель, он не преминул им воспользоваться и сейчас думал о том, как бы подороже продать известные только ему сведения и заручиться поддержкой этой могущественной дамы. «Многое. Например, я знаю, где он сейчас. Еще некоторые пикантные подробности», — уклончиво ответил Гиперион. «Пикантные?» — усмехаясь, спросила Хель. «А что, от ее папаши можно было ожидать чего-то особенно пикантного? То насолит кому-нибудь, то задаст перцу?» Гиперион кивнул, только подогревая ее любопытство. В результате переговоров амнистированный Титан, как ему показалось, выторговал очень ценное для себя право — уничтожить бога обмана, то, для чего он решился на это сомнительное предприятие с вылетом в Асгард. Ему было невдомёк, что на самом деле от всего этого выигрывала только его смертоносно прекрасная собеседница. «Как же Скади могла так поступить? Лучшего стража и придумать было нельзя», — задумчиво проговорила она. «По-моему, кто-то напал на ее дом», — сказал Гиперион. «В округе растаяли снега и льды. Даже первоцветы на проталинах успели распуститься. Есть следы борьбы. Такое впечатление, что сражавшиеся нещадно волтузили друг друга на земле. Вся округа буквально утыкана поломанными стрелами». «Значит, Локи освободили с боем. А раз так, то у него есть союзник, и он точно не из Асгарда», — прошептала Хель, сопоставив факты. Это было странно, прежде всего потому, что ей казалось, будто Локи был, что называется, в контрах со всей Вселенной. «Это определенно кто-то крайне безрассудный и очень горячий», продолжала рассуждать повелительница царства мертвых. «И я бы с удовольствием взглянула на такого еще при жизни, чтобы тот не успел остыть». Но почему же ее шпионы в Асгарде не сообщали о посторонних визитах, тем более о таких безрассудно горячих? О крушении экскурсионного судна — да, но больше ни о чем. Значит, тот, кто спас бога обмана, использовал какую-то особую магию. Магический, безрассудный, горячий — интересный набор характеристик. В это время слуги Хель внесли в тронный зал большую клетку, внутри которой, злобно скаля зубы, метался роскошный белый волк с синими неоновыми глазами. «Мой подарок для вас», — сказал Гиперион. Этого волка он поймал возле дома Скади и решил преподнести его повелительнице царства мертвых в качестве живой игрушки. «Очень кстати», — улыбаясь, заметила Хель и, жестом подозвав к себе одну из прислуживавших ей в отсутствие зомбуша теней, едва слышно проговорила. «Допросить. Мне нужна информация. Делай с ним что хочешь, но вызнай все, что он видел». «И есть еще одна пикантная подробность», продолжал Гиперион, заметив, что очень заинтересовал повелительницу царства мертвых. В перспективе он мечтал сделать ее своей союзницей и выступить против существующих порядков, чтобы единолично править во всех мирах. «Какая?» — живо поинтересовалась Хель, остро взглянув на своего собеседника, который тщетно пытался справиться с крылатой сандалией, рвущейся в полет, отчего его левая нога то и дело задиралась кверху, демонстрируя мощную мускулатуру и волосатость. «Простите», — сконфуженно проговорил Гиперион, отстегнув, наконец, сандалию и позволив ей беспорядочно носиться в воздухе. «Вашим отцом очень интересуется богиня правосудия». Он видел, как Фемида обшарила все жилище Скади, словно старалась найти там что-то, а затем в слезах сорвала несколько первоцветов и прижала их к груди, словно они были для нее каким-то знаком, сигналом к действию. «Это как раз совершенно неудивительно». «По нему с детских лет тюрьма плачет», — разочарованно отзывалась повелительница царства мертвых. «Почему тогда Фемида собиралась инсценировать катастрофу ладьи, чтобы тайно попасть в Асгард?» — спросил Гиперион. Это открывало дело с новой стороны. Какие тайные дела могли быть у Фемиды с богом обмана? А ведь Фемида влияет на юристов. Хель почувствовала, что между ее отцом, богиней правосудия и юрлыцарем есть какая-то связь. Но какая? Доклад тени, вернувшийся после пыток, проведенных над волком, еще больше запутал дело. «Он оранжевый и ногастый», — заявила тень. «Кто?» — не сговариваясь в один голос, спросили Хель и Гиперион. «Тот, из-за кого сражались женщины», — продолжала удивлять тень. Через некоторое время Хель, облачившись в неприметную серую хламиду с глубоким капюшоном, отправилась в мир лад и крыльев. Туда, где, по словам Гипериона, сейчас находилась Фемида, а значит и Локи, а с ним и тот магический, безрассудный, горячий, оранжевый и ногастый любимец женщин и союзник бога обмана. Ничего не подозревая об этом, Веня, увидев Замзагул, появившуюся в главной ложе, побежал к ней со всех ног. Ему безумно хотелось обнять ее, но дворцовый этикет, основные правила которого юр-лыцарю уже успел вбить в голову Апалал, не позволял поступить подобным образом. Поэтому Веня ограничился просто низким поклоном и трепетным поцелуем, запечатленным на тонкой и нежной ручке принцессы, и неожиданно не почувствовал ответного порыва. Он поднял голову, чтобы увидеть ее глаза, сверкавшие сквозь прорези золотой маски, но и в них не нашел былого восхищения, желания и любви. Ничего, кроме холодного властного блеска. Ему даже показалось, что этот взгляд был искусственным, ненастоящим, словно вместо Замзагул с ним общалась ее механическая копия. «Сюр Беньямин, наконец-то!» — сказала принцесса. «Вы мне нужны. Я хочу досрочно ознакомить моих подданных и гостей моего мира с моим царственным выбором августейшего жениха. Его могущество и сила трехголового дракона вам уже известны. Нужно безотлагательно начать оформление всех необходимых документов». Веня ощутил, что у него в груди взорвался огненный снаряд неожиданной боли, прошивая каждый миллиметр его тела режущими осколками понимания. «Как такое могло случиться? Что вообще происходит? Это невозможно!» «Ваше высочество!» Апалал мгновенно вклинился между ними, чтобы спасти ситуацию, которая поразила и его не меньше, чем Веню. Но в силу природного хладнокровия и большого жизненного опыта советник гораздо лучше владел собой. «Давайте не будем торопиться. Всему свое время. Пусть турнир идет своим чередом. Ведь если мы сейчас объявим о выборе, это вызовет недовольство и может даже привести к войне. А мы к ней не готовы. И потом, давайте позволим вашему избраннику поволноваться и показать себя с наилучшей стороны. Препятствия очень укрепляют чувства». Замзагул задумалась, изучающе взглянув на Апалала. «Хорошо», — сказала она. «Но документы надо начать оформлять прямо сейчас. Вы слышали, сюр Беньямин?» «Да, ваше высочество», — едва слышно отозвался Веня и выбежал вон из ложи, проигнорировав слова советника, просившего его задержаться. Как она могла его предать? С этой мыслью Веня шел между рядов зрителей, не разбирая дороги, потому что у него все плыло перед глазами, а в голове словно стучали огромные молоты. В таком состоянии он добрел до бара, где женихи и некоторые невесты пытались снять нервное напряжение, в результате чего походка первых обретала некоторый градус шатания, а взгляд вторых замыливался, провоцируя мозг воспринимать как красавцев даже не самых эффектных представителей женихающейся фауны. «Эксклюзивный напиток для юр-лыцаря-принцессы. Он поможет вам забыть все земные печали». Женский голос был каким-то мрачным, но Веня не обратил на это внимания, приняв из рук золотокудрой красавицы изогнутый рог, наполненный чем-то темным и сверкающим, и собирался уже сделать глоток, когда раздался страшный грохот, и барная стойка зашаталась от удара могучей ручищи, а все гости, мгновенно умолкнув, аж подпрыгнули на высоких стульях от неожиданности. «Что это за непроверенное пойло ты ему даешь в моем баре? Может, от него уши вырастают или прыщи на носу? Клиентов у меня решила отбить!» — зычно воскликнул вовремя подоспевший белобрысый верзила, видимо, хозяин питейного заведения, обращаясь к золотокудрой девице, подсунувшей Вене напиток. «Ты часом не от той лысой бестии, что на другом конце площади торгует всякой бурдой на разлив?» «Скорее уж от костлявой», — пожала плечами Брунгильда, искоса взглянув на него. Ей самой была противна та роль, которую она исполняла сейчас. Но что может сделать тень против госпожи? Хозяин уже не слушал ее, решив дальше увещевать незадачливого несчастного влюбленного. «А ты, парень, что за чужие рога хватаешься? Примета плохая. Смотри, свои наставят, пока ты тут сидишь. Вот я тебе нашинского коктейля плесну для бодрости. Называется «Бравый разгильдяй». Самое оно от депрессии». Веня вспомнил, что уже видел этого доброхота в тайной гильдии разгильдяев. Кажется, соратники Локи прибыли сюда в полном составе, то ли для того, чтобы поддержать затею юр-лыцаря, то ли чтобы организовать побег своего рыжего главаря. Как ни странно, слова, сказанные белобрысым, вернули недозрелого к более или менее зрелым размышлениям. Он вернул рог, озадаченно взглянувший на него красавице, и, отказавшись и от коктейля, пошел прочь. Надо было остаться одному и все обдумать. В это время Фемида получила новый отчет от Мойр. Правда, на этот раз принес его не ворон, а попугай. Это разноцветное чудо без предупреждения опустилось к ней на плечо и эффектно распустило хохолок. «Это как понимать? Ты что себе позволяешь?» — удивилась Фемида, пытаясь стряхнуть незваного гостя. Но тот крепко вцепился лапами в ее хитон, да еще принялся ворчать ей в ухо. «Дура!» — голос у него был хриплый и нахальный. «Что?» — поразилась Фемида такой наглости. «Дура лекс сет лекс», — бойко выдал попугай. «Что значит, закон суров, но это закон». Фемида вздохнула с облегчением. Это был давний пароль, действовавший между нею и Мойрами. «Фиат юстиция», — произнесла она условленный отзыв. Эта фраза переводилась с латыни как «да свершится правосудие» и имела большую силу в устах богини, хотя злые языки утверждали, что значение фразы иное, дескать, «фи, какая уж тут юстиция». Как бы то ни было, попугай радостно закивал. «Что случилось?» — прошептала Фемида, быстро покидая трибуны, где было слишком шумно для тайных бесед. «Где ворон? И откуда ты такой выискался?» «Ваш ворон стар и женат, а я молодой и холост. Поменялся с ним, чтобы участвовать в дофиле», — заявил попугай. «Приятное с полезным». «Какое дофиле? Ты что, к принцессе свататься собрался?» — изумилась богиня правосудия. «А что? Думаете, я с ней не справлюсь? Да у меня бы все пираты по струнке ходили, не то что принцессы», — объявил попугай. «Кстати, разрешите представиться. Фобудрон Пипидастр, правнук попугая, служившего у капитана Флинта». «С чем прилетели, гражданин Пипидастр?» — поинтересовалась Фемида, решив пресечь дальнейшую болтовню попугая. «Сообщаю последние новости», — объявил тот, а потом добавил, копируя голоса Мойр. «Объект обнаружен». Фемида вздрогнула от волнения. «Находится на этой площади. Его можно определить вот по такому символу на груди», — закончил доклад попугай и клювом нарисовал на стене око. Фемида узнала в этом рисунке символ местного королевского дома. Это сужало круг поисков. У нее в душе взлетало и кружилось предчувствие, яркое и пестрое, как принесший вести Фобудрон Пипидастр. Оно возникло еще в доме Скади, где среди холода и зимы цвели первоцветы. Фемида узнала, что Локи, ее обожаемый и преступный бог обмана, был там совсем недавно, а потом направился сюда, в мир лад и крыльев. А теперь выяснилось, что и тот, кого она искала, загадочный молодой человек лет 20, для которого не определялся жребий судьбы, тоже находится здесь. Фемиде было страшно поверить своим догадкам, но если они верны... От одной мысли об этом сердце начинало сладостно замирать. У Апалала сердце замирало тоже, но совсем по другой причине. Впервые советник не знал, как избавить принцессу от фальшивой влюбленности. Было ясно, что разум Замзагул окутан действием колдовского зелья. Но сила этого напитка была так велика, что могущества Апалала не хватало, чтобы преодолеть ее. Замзагул не хотела слышать никаких доводов, упрямо отрицая самые очевидные факты. А дефиле должно было вот-вот начаться. Женихи, пыхтя и толкаясь, уже толпились у выходов на подиумы. Нитхёк должен был появиться в числе первых дефилянтов, а все приворотные зелья имели особенно бронебойную силу рядом с объектом внушенной любви, то есть каждый миг могло произойти нечто непоправимое. Поэтому советник попросил Пашт, вызвавшуюся быть ведущей праздника, затянуть начало турнира, и, оставив Замзагул в королевской ложе, отправился в свои покои, чтобы порыться в книгах и найти способ нейтрализовать приворот. Он некоторое время листал увесистые тома, все больше приходя в отчаяние, когда за дверью одного из шкафов вдруг послышался тихий ляск. Апалал, мгновенно оказавшись рядом, распахнул дверь, готовясь нанести удар, но озадаченно застыл на месте, увидев Локи. «Я тут, заблудился, извините», — начал бог обмана, звякнув кандалами. Конечно, это была очередная ложь, и Апалал прекрасно понимал это. Он быстро окинул взглядом свои покои, но не заметил ничего подозрительного. Локи умел хорошо заметать следы. Но что же тот собирался сделать? Сейчас не было времени на разгадки, поэтому Апалал спросил бога обмана совсем о другом. Что вам известно о приворотных зельях?» Локи хотел сострить в ответ, но не посмел вымолвить ни слова, заметив страдальческий взгляд советника. Апалал рассказал ему обо всем, вызвав мрачный оскал бога обмана. «Доча тешится», — проворчал Локи, догадываясь обо всем. «Только не на тех напала». Апалал с надеждой ждал его решения. Кому же еще найти способ перехитрить дочь бога обмана, как не самому богу обмана? Локи немного помедлил, прокручивая в голове возможные варианты действий. Можно было, например, вызвать сюда своего будущего зомби-зятя и учинить дружеский допрос на предмет нейтрализации приворота. Нет, пожалуй, это слишком долго. К тому же зомбуш мог не знать обращающей формулы, или ее вообще могло не существовать в виде зелья. А счет времени шел на мгновение. Локи не раз убеждался в том, что настоящие чувства, если они есть, нельзя полностью подавить с помощью самого мощного зелья, и даже время над ними не имеет абсолютной власти. Принцесса не могла понять доводы советника, потому что зелье лишало ее возможности адекватно мыслить и слышать себя. А что, если вернуть ей эту возможность? «По себе знаю, что смех и здоровый сарказм хорошо отрезвляют и опускают с небес на землю», — наконец сказал он. И, заметив, что Апалал разочарованно взглянул на него, добавил: «Позвольте принцессе едко и хлестко высказаться о навязанном ей возлюбленном. Эффект будет бронебойный». «Откуда же в ней теперь возьмется едкость? Она уже замуж за него собралась», — развел руками Апалал. «Как собралась, так и разберется», — сказал Локи. «Она терпеть не может и презирает Нитхёга. Надо вытянуть это ощущение на поверхность, а за ним и все остальное подтянется. Вам повезло, я еще не успел выпить все запасы вытягивающего средства». Локи показал советнику глиняную флягу с медом поэзии, которую недавно принес ему сын. Там на самом дне еще плескалось золото напитка, превращающего обычную речь в золото стихов, беспощадно искренних, идущих из недр души. «Нет ничего более хлесткого, чем рифмованная фраза, мгновенно бьющая в цель». Апалал кивнул и, молча забрав флягу, отправился в королевскую ложу. Особых надежд он не питал, но попытаться стоило. Локи же занялся поисками блудного сына, опасаясь, как бы его честный непуганный ребенок не разочаровался в жизни на почве несчастной любви. Ибо разочарованный юрист опасен для общества. Может такого наюрить и отюристить, что все законы существования мира перевернутся с ног на голову. В это время утроенный разрыватель трупов начинал впадать в истерику, как три реки впадали в океан. Каждое воплощение синхронно в тысячный раз поправляло кудрявую шевелюру, то открывая, то снова пряча приличных размеров остроконечные уши. Начищала и полировала зубик, и так уже сиявший, как сверхновая звезда. «Что ж так долго, чтоб у нее язык отсох, болтает и болтает!» — ворчали все три головы, высовываясь из-за кулис и наблюдая за Пашт, которая вела мероприятие и уже довела до дрожи нетерпения всех невест в амфитеатре, расписывая, какое зрелище ожидает их в ближайшее время. Другие женихи тоже роптали, но вели себя более сдержанно. Зомбуш, сопровождавший Нитхёга, тоже был как на иголках, но вовсе не потому, что Пашт так затянула начало. Острым чутьем обитателя царства мертвых он ощутил присутствие своей госпожи. Великая Хель, прекрасная и смертоносная повелительница теней, тоже находилась сейчас среди невест, заполнивших амфитеатр. Зомбуш не знал, для чего она прибыла сюда, но это был очень рискованный шаг с ее стороны, потому что отсутствие повелительницы в Хельхейме нарушало порядок смертей, за что та могла понести серьезное наказание. Это означало, что Хель привело сюда что-то очень важное, и она уверена в успехе. Зомбуш пытался угадать, что именно, но он знал слишком мало для этого. Сейчас ему тоже захотелось выйти на дефиле, но уже не в свите разрывателя трупов, а в роли жениха, и привлечь внимание Хель. Зомбуш понимал, что Хель видит в нем кого угодно, только не спутника жизни, точнее смерти. Но тем не менее он знал, что во многом устраивает ее. К тому же он заручился согласием Локи. А кто еще может помочь пустить пыль в глаза женщине, как не бог обмана? Ведущая, наконец, объявила жениховское дефиле. Что тут началось? Женихи стройными рядами двинулись на подиумы, демонстрируя всю прелесть своей походки и фигуры, чем мгновенно вызвали ажиотаж и восторженные вздохи и выкрики в зале. «Какой хорошенький, вон тот слева! Ну и торс того, что в первом ряду, загляденье! О, я сойду с ума, нельзя быть таким красивым! Так и съела бы вон того чернявого! Какой ногастый!» Последний из этих выкриков слетел с призывно аллеющих губ рыжей красавицы-великанши, зачем-то поднявший свой боевой лук, словно женское воплощение Амура. «Амуриха!» — тихо усмехнулся Зомбуш, узнав Скади. Кстати, чтобы пресечь нападение расчувствовавшихся невест на понравившихся женихов до окончания отбора, подиумы были ограждены высокими магическими барьерами, невидимыми для зрителей, но очень мягко и действенно отбивавшими желание разгоряченных дам выскакивать из зала и мешать движению красавцев. Некоторые особенно чувствительные дамы не выдерживали ситуацию типа «видит око, зуб не имёт». Случилось даже несколько обмороков, так что медицинские бригады, предусмотренные организаторами конкурса, оказались очень кстати. Замзагул гордо восседала на троне, украшенном живыми цветами, изо всех сил стараясь сохранять царственно невозмутимый вид. Проходившие мимо стройные ряды женихов, в момент приветствия улыбавшихся ей на все 36 и более зубов, которые у некоторых особей составляли аж два ряда, только раздражали, потому что среди них не было того, кого так хотелось увидеть. В ее мыслях образ этого кого-то почему-то выглядел несколько неестественным, будто картонным, и это тоже очень нервировало главную невесту страны. «Вот, ваше высочество!» Заметив, что нужный момент настал, сказала Палал и преподнес ей бокал с золотистым ароматным содержимым. «Это успокоительное». «Благодарю вас, советник. Вы, как всегда, кстати». Благодарно улыбнулась Замзагул и сделала первый глоток, отметив волшебный вкус напитка. На сердце сразу стало как-то легко, а голова вдруг наполнилась вдохновением, побуждая к творческому порыву. А почему бы и нет? Замзагул улыбнулась, решив посвятить Нитхёгу роящиеся в голове рифмы. Это же так романтично — любовь, стихи и золотой напиток. На самом пике поэтического экстаза Замзагул подняла руку, возвестив окружающих о желании говорить. Все замерли, ожидая, что она провозгласит кого-то своим супругом досрочно. Но вместо этого услышали вот что. «Уважаемые претенденты, дорогие невесты, уважаемые гости!» Дрогнувшим голосом сказала принцесса. «Это прекрасное дефиле настраивает на поэтический лад, поэтому я хочу прочитать вам нежданно возникший экспромт. Посвящается моему поклоннику». Заинтригованная публика поприветствовала эту затею дружными аплодисментами, а принцесса продолжила уже в стихах. «Кипяток, в котором льда кубик, словно мы с тобой, когда парой. Ты имеешь на меня зубик, не молочный, а уже старый». В зале послышались смешки, и все воззрелись на разрывателя трупов, а стоявшие рядом женихи разошлись в стороны, весело поглядывая на него. Замзагул удивленно подняла красивые брови, не поверив своим ушам. Откуда взялись эти странные слова? Ведь она же вроде как любит этого с зубиком. Принцесса смерила взглядом Нитхёга, не понимая, что происходит. А мёд поэзии продолжал лютовать, все больше развязывая язык. «Он торчит, и это так классно, из десны в момент любой стычки. Сразу видно, ты такой страстный, прямо вспыхнешь скоро, как спичка». Все три копии Нитхёга сначала радостно скалились, демонстрируя остальные, менее начищенные зубики. Но, заметив, что все вокруг как-то странно посматривают на триединое воплощение драконьего совершенства, принялись буравить Замзагул мрачным взглядом. Разрыватель трупов еще не в полной мере осознал и осмыслил ироничный посыл обращенных к нему стихов, но у него уже зародилась мысль о том, что что-то пошло не так. «Ваше высочество, я умоляю вас, остановитесь!» Заметив, что дело пахнет скандалом, а то и крупной дракой, тихо шепнула Палал на ухо принцессе. «Ваши потрясающие стихи уже произвели такое глубокое впечатление, что могут быть расценены как неуважение к другим претендентам. Или вы собираетесь посвятить оды всем участникам дефиле?» «Я не могу остановиться», — прошептала принцесса. «Мне надо закончить мысль». Замзагул никогда не ощущала себя так странно. В ее душе будто находилось поле боя двух непонятных сил. А она смотрела со стороны на сражение, как птица, парящая над ситуацией, но не имеющая сил как-то повлиять на нее. Это пугало, потому что принцесса не привыкла отступать или стоять в стороне. Рифмы рвались наружу, диссонируя с образом ее возлюбленного, дрожащим под ударами чего-то, идущего из самых глубин подсознания. Апалал прикрыл веки и усмехнулся. Сам он никогда не пробовал мед поэзии, держа его у себя только для коллекции, потому что любил всякие редкие вещицы. А если попробовать? Выжимая чувства как тюбик, я-то знаю, что в своей пасти, если точишь, то один зубик, да и тот слегка и на счастье. Все-таки закончила Замзагул свое фееричное выступление. А Пашта, мгновенно сориентировавшись, сразу дала команду к продолжению дефиле. Яркая речь принцессы все таки не могла конкурировать со стройными рядами красавцев, шествовавших по подиумам, и вскоре выветрилась из памяти у большинства зрителей и участников. Но были и те, кто хорошо запомнил эти рифмованные слова. «Кто дал этой мерзавке мед поэзии?» Этот вопрос занимал великую Хель, которая, скрываясь под серой хламидой и легким отводящим взгляды мороком, сидела среди невест. Вот как чувствовала, что Нитхёгу понадобится помощь. Ничего без нее сделать не могут. Все сама, все одна, ужас какой-то. Если отбросить эмоции, поступок Замзагул означал только одно. Она получила неполную дозу зелья. По всей видимости, принцессе перепала лишь ничтожная часть, иначе эффект был бы мгновенным и необратимым. Хель до хруста сжала пальцы в кулаки. «Ну, попадись только мне, зомбуш!» По костям его разметать за неверное исполнение приказа. Впрочем, она вздохнула и поправила капюшон. Пожалуй, следует выслушать его версию случившегося. Этот мертвец был единственным, с кем она могла обсуждать любые темы, кто понимал ее без слов. Да и внешне он тоже ничего себе, и любовник умелый. Эти размышления были прерваны неожиданным появлением новых участников дефиле. Причем неожиданным это появление оказалось даже для Пашт, которая растерянно замолчала, судорожно пытаясь найти имена дефилянтов в общем списке. А потом, присмотревшись внимательнее к одному из них, радостно произнесла: «И вот сейчас общий порядок нашего дефиле нарушает группа, которую я назвала бы сверхнормные женихи. Посмотрите, они решили остаться инкогнито. Предлагаю провести конкурс внутри конкурса. Угадайте, кто они, и вам достанется приз от самой принцессы». Невесты и без того буквально сгорали от желания найти ответ на этот вопрос. Впрочем, как и некоторые боящиеся конкуренции претенденты. А конкурировать со сверхнормными было очень трудно. Это выяснилось сразу же с момента их появления. Из глубины начинавшего темнеть неба, ступень за ступенью к земле, прямо внутрь амфитеатра, стала выстраиваться разноцветная мерцающая лестница огненных сполохов, по которой спускались неожиданные претенденты. Их было двое. Один с огненной шевелюрой, казалось, это она рассыпает сполохи, и обнаженным торсом. Другой — в гибких огнеупорных доспехах со знаком королевского дома на груди, будто намекая на то, кому отдаст принцесса свою руку и хвост. Такой дерзости себе еще никто не позволял. Маски, наподобие той, что носила Замзагул, полностью скрывали их лица. Но даже в таком виде оба произвели потрясающее впечатление на невест, оценивших появление сверхнормных общим вздохом восхищения. «Вау!» — страстно прокатилось по трибунам. «Так можно было!» — ворчали прочие участники дефиле. А женихи спускались ниже и ниже, слегка пританцовывая под ритмичную музыку, которая явно выбивалась из общей нарядной массы мелодий, используемых для сопровождения дефиле. Взгляд великой Хель тоже был прикован к этим двоим. И в ее сердце тоже вспыхнул вихрь восхищения. Как ни крути, а хороши эти два афериста. Жалко, что придется их устранить ради дела. И кого они ей напоминают? Особенно вот этот с обнаженным торсом. Тем временем сверхнормные спустились на сцену рядом с Пашт. Музыка стала громче и быстрее, сполохи выше и ярче. И вот тогда оба участника выдали огненный танец, в котором угадывались признаки крутого дабстепа и хип-хопа со стороны обладателя доспехов и танца живота, иногда переходящего в тверк, от его огневласого коллеги. Зал ревел, Дамы забрасывали их цветами, а остальным участникам дефиле ничего не оставалось, как поддержать инициативу и тоже танцевать. Невесты поддержали их, вскочив со своих мест и пытаясь подражать двум сверхнормным солистам. У некоторых из них подражание получилось настолько эффектным и эффективным, что часть женихов благополучно забыла о том, что планирует свататься к принцессе, делая знаки внимания приглянувшимся им дамам. Пашт, зорко следившая за всем этим действом, с легким сердцем вычеркнула из списка приличное количество имен. Как и планировалось, на глазах у изумленной публики складывались новые пары. Похоже, свадеб в этом году будет много. А потом и новый демографический взрыв можно прогнозировать. Пашт улыбнулась этим мыслям. Но улыбка получилась немного грустной. Ей очень хотелось, чтобы среди общей веселой танцующей толпы ей подал бы знак внимания тот, которого она давно любила, но никогда не говорила об этом. С Апалалом их связывала долгая дружба в несколько тысяч лет. Они знали друг друга настолько хорошо, что могли предугадывать каждый жест и взгляд, каждое слово, каждую реакцию, каждую мысль. Оба давно поняли, что их отношения плавно перешли в нечто большее и крепкое, но никто не делал первый шаг. Пашт боялась показаться навязчивой. Самой предложить мужчине жениться на ней – это как-то странно. А советник был слишком предан королевскому дому, часто жертвуя своим личным временем и счастьем. Или, может быть, привыкнув к свободе и одиночеству, боялся брачных уз. И все-таки после долгих ожиданий Пашт решилась на одну хитрость. Это именно с ее легкой руки в мир лад и крыльев проник Вениамин Недозрелов, который, по ее расчетам, должен был наконец-то взять на себя заботы о принцессе, освободив советника от этого бремени. Когда жизни Апалала стала угрожать опасность в лице жаждущего жениться на его воспитаннице-разрывателя трупов, Пашт не могла не вмешаться. Она промурлыкала Замзагул идею привлечь защитника из мира людей, но не простого, а юридически грамотного и обладающего скрытой силой. Поиски шли во всех юридических конторах, но нужных кандидатов не находилось, пока Апалал не вспомнила о мальчике, которого спас 20 с небольшим лет назад. Пашт лично занялась проверкой будущего юрлыцаря, завершающим ходом в которой стало объявление «Срочно требуется лыцарь». Она показала его Вене, потому что обычные люди никогда бы не увидели эти слова среди других, не ощутив их магии. Сейчас ситуация вышла из-под контроля, но Пашт верила в то, что юрист справится со всеми трудностями, и у нее были все основания для этого, ведь она хорошо изучила этого простого с виду парня с божественным происхождением и незаурядными способностями. Думая так, Пашт продолжала вычеркивать новые и новые имена изящным движением мысли. Списки, длинные куски призрачного папируса, извиваясь, парили перед ней, словно пара откормленных дрессированных змей. Видеть их порхание могла только Пашт, поэтому всем женихам и невестам было невдомёк, что каждый из присутствующих поставлен на строгий добрачный учет. Но и главную учетчицу тоже ждал потрясающий сюрприз. На самом пике тверка, дабстепа и процесса вычеркивания прямо перед носом у Пашт неожиданно развернулся еще один список, внеплановый. Она удивленно заглянула в него и вдруг заметила, что ни одного имени в нем нет, ну разве что ее собственное, второе божественное и в уменьшительно-ласкательной форме — «буба» от слова «бубастис». Дальше свиток некоторое время оставался девственно чистым, словно тот, кто прислал его ей, раздумывал над содержанием своего послания, и когда Пашт уже начала терять терпение, на свитке начали медленно проступать сверкающие буквы. «Солнце кануло в реку, день близок к концу, где-то там, в вышине запредельной, звездоцветы, рассыпав по небу пыльцу, снова шепчут слова колыбельной». Вот по этой блестящей ночной ворожбе, собирая разбитые звенья, по цепочке из снов я направлюсь к тебе, к перекрестку надежд и забвенья. Казалось, сама любовь водила рукой того, кто написал все это. Такая сверхъестественная сила была заложена в каждое слово. Пашт долго не решалась оторвать взгляд от сияющих строчек, чтобы увидеть автора. Она боялась разочарования, ведь тот, о ком она мечтала, никогда не слагал стихов. Размеренный, строгий и прохладный великий змей Апалал был просто не способен на такие проявления чувств. Или способен. а слова продолжали возникать, даря надежду на счастье. Последние строчки Пашт прочитала сквозь пелену слез. «Если взглядом поманишь, коснешься руки и улыбку заронишь мне в душу, для тебя всем законам и снам вопреки все, что скажешь, достигну, разрушу, докажу, перестрою, создам и солгу, лишь бы утром вновь встретилась мне ты, когда красное солнце на черном лугу на восходе сожжет звездоцветы». А потом кто-то нежно коснулся ее руки, и Пашт решилась поднять взгляд, чтобы утонуть в черных безднах глаз ее возлюбленного. Несмотря на солидную дозу меда поэзии, Апалал не принимал участия во всеобщем танцевально-предбрачном яралаше, величественно, словно скала, стоя посреди всеобщего радостного движения, потому что считал, что хоть кто-то должен сохранять присутствие разума и держать руку на пульсе событий. Пульс, кстати, зашкаливал, причем как у самого советника и его возлюбленной, так и у ситуации, которая развивалась стремительно и непредсказуемо. Когда наступила ночь, разгорячившихся женихов и невест припроводили в специально отведенные гостиницы, где веселье продолжалось до утра. Да и можно ли было уснуть после такого реального отжига на дофиле? По городу до утра бродили искрометно влюбленные парочки. В трактирах пытались повторить движения танца сверхнормных и громко хохотали, еще и еще раз повторяя слова «замзагул» о зубике. Только один горе-жених в одиночестве слонялся повсюду, хотя слона он не напоминал ни в одном из своих воплощений. Да и одиночество у него было не простым, а тройственным, что гораздо тяжелее обычного одинарного одиночества. «Нет, не она это», — грустно бормотал он. «Моя красивша была и добрее, говорила, что очень рада. А эта злая, не то подсовывают, фальшивка. Да я их на всю вселенную ославлю, обманщиков». В этот момент на макушку каждому из трех одиночеств свалилось нечто увесистое, и знакомый голос произнес: «Эй!» Нитхёк в трех лицах замер на месте, а потом каждый из блестящих аристократов с торчащим зубиком поднял голову и взглянул вверх, в темноту. Оказалось, что они в своих горестных блужданиях пришли под балкон замка Замзагул. «Что?» — запоздало спросили все три ипостаси, когда снова получили по макушкам. «Я сказала «эй», — донеслось с высоты». Голос, казалось, принадлежал принцессе, но все же был каким-то иным, более плавным и совершенным, что ли. «И что это значит?» — хором спросили три аристократично зубастые ипостаси, потирая макушки, которые теперь украшали внушительные шишки. «Это значит, что я очень-очень-очень-очень-очень и еще 100 миллионов раз очень рада вас видеть». Сказали с балкона, будто застряв на одном слове, но потом все таки выправившись в нужное русло беседы. «А кто это говорит?» — на всякий случай уточнил Нитхёк на все три голоса. Он был не настолько туп, чтобы не догадаться, но все таки решил проверить свое предположение, чтобы не радоваться зазря. Впрочем, у него от счастья уже кружились все три головы, а когда в ответ на балконе вспыхнул свет, явивший взором трех ипостасей фигуристую девицу в золотой маске, к головокружению прибавилась и тахикардия. «Я могу спуститься с данной высоты, если вы соблаговолите меня поймать», — сказала эта прекрасная дама. «Соблаговолим. Отчего ж не соблаговолить?» — не веря своим ушам, согласились зубастые аристократы. Через мгновение фигуристое и блондинистое счастье упало прямо к ним в руки. Нитхёк еще раз отметил удивительную тяжесть своей ноши и какую-то неожиданную твердость ее кожных покровов. Даже для драконтессы это был перебор, но разрыватель трупов не стал утруждать себя анализом ситуации. Ему просто хотелось услышать свою порцию слов восхищения, которых он не слышал никогда даже от приемной матери. Три ипостаси Нитхёга и механическая копия принцессы проговорили всю ночь. Вернее, говорил только Нитхёк, а она слушала, сняв маску, и очаровательно улыбалась, однообразно кивая в такт, иногда произнося свое излюбленное «очень-очень-очень рада». К утру разрыватель трупов решился и продефилировал перед ней туда-сюда, снискав бурные аплодисменты. Ему было уже безразлично, какая из двух принцесс настоящая. Главное, та, которая была сейчас рядом, радовалась всему, что он делал и говорил. И это было важнее, чем войны, власть и прочая мишура. Фемида тоже всю ночь не сомкнула глаз. Жениховское дефиле произвело на нее такое яркое впечатление, что она попыталась, преодолев расстояние до подиума с помощью летающей сандалии, приблизиться к сверхнормным женихам и, заковав обоих силой закона, увести с собой до выяснения обстоятельств под угрозой меча. В том, который с огненными волосами, ей чудился мятежный герой ее недавно обретенных воспоминаний, а второй подходил под описание, данное Мойрами. Это его она искала повсюду и, наконец, нашла в этом мире. Взвесить все риски на своих портативных весах она не успела, поэтому вылет оказался неудачным. Фемида ударилась лбом о магический барьер, так что искры из глаз посыпались, и рухнула вниз на мягкие защитные маты, где уже валялось без сознания несколько особо рьяных невест, которых не успевали исцелять придворные целители. Фобурдон Пипидастр некоторое время охая вился над ней, а потом принялся размахивать крыльями перед носом богини, тщетно пытаясь привести ее в чувство. Умаявшись, но не получив результата, попугай опустился на мат, чтобы перевести дух, как вдруг кто-то самым наглым образом дернул его за разноцветную метелку хвоста. «Что вы себе позволяете?» — возмутился Фобурдон, оборачиваясь, и неожиданно встретился взглядом с одним из сверхнормных женихов, недавно выдававшим фееричный тверк на подиуме. Получалось, что сейчас, воспользовавшись общим безумием, в котором невозможно было за кем-то уследить, этот рыжий нахал решил переброситься парой слов с попугаем? «Дело есть», — сказал Локи, не выпуская хвост говорящей птицы и сделав глоток из небольшой глиняной фляги. Он давно так не веселился, к тому же все складывалось подозрительно хорошо. Оставалось только надиктовать нужный текст для самой прекрасной из присутствующих здесь дам, давно и бесповоротно выигравшей в его сердце конкурс «Богиня этого тысячелетия». Фобурдон быстро запомнил слова, и когда Фемиду привели в чувство и транспортировали в ее номер, располагавшийся в близлежащей гостинице, сел на спинку стула и начал громко декламировать, подражая голосу и мимике бога обмана. «Как кот взмяукал ближе к ночи, я про любовь, забыв грехи. Твои прекрасные перси, очи, им путь сейчас один, в стихи. Ведь я влюблен до крайней меры, и в общем ни к чему слова. Что там, милосская Венера, такой бы руки оторвать?» Здесь попугай слегка запнулся, опасаясь удара мечом закона. Но, заметив, что Фемида начинает весело смеяться, утирая при этом слезы радости с туманящихся глаз, решил продолжить. «И что какая-то там Ника, как ей мне голову того? Ты ж прямо Клио, Эвридика, Эрато сердца моего». Несмотря на комический настрой этого признания, Локи просто не мог быть серьезным. Фемида была счастлива. Этот мужчина всегда вызывал у нее слезы на глазах и улыбку на устах. Послание заканчивалось приглашением на свидание. Поэтому сейчас, когда ночь вступила в свои права, и все вокруг были веселы и влюблены, Фемида вышла из гостиницы и направилась к указанному в послании месту, исполненная самых прекрасных идей и надежд.